Моим тратчик на улице Вязов. Похуй на деньги, у нас есть и связи. Подключаю Билайн, как из грязи в князи. Я вроде приличный, но из папуасов. Я тебе большие габы, как одила, ебанутый маньяк, голове лишь друзила. Гарри Гаспаров, я ставлю вам мат. Ваши биты меня только смешат. Дело в штанах, его звать дядя Волну. Хочу поебаться об стену башкой, чтобы забыть то, о чем я писал. Я говорил со многими тварями, будто бы я вот дипломат. В чем смысл сна, если надо ебашить? Они хотят нас обескуражить. Я Эйзенштейн, только в мире мусла. Все это закончится ядерным взрывом. Я тут рифмы пишем фристайлом. А на вип-казашка и нужны деньги. Я же в стеге, их не видно нигде. Нахуй сиськи, мы собираем копейки. Нахуй идет ваш лав-лав. Трачек на улице Вязов, но похуй на деньги, у нас все связи. Включаю Билайн, как себе князи, я вроде приличный, но из папуасов. Делаем трачек на улице Вязов, но похуй на деньги, у нас все связи. Включаю Билайн, как себе князи, я вроде приличный, но из папуасов.